ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». 16 апреля исполнилось 111 лет сэру Чарльзу Спенсеру Чарли Чаплину. Или просто Чарли Чаплину, или просто Чарли. Может быть, это глубоко символично. Эти три единицы. Как будто какое-то новое начало понимания образа. Чаплин, великий и недостижимый учитель огромной армии кинематографистов, говорил о Чаплине известный режиссер Эльдар Рязанов в журнале «Советский экран». Влияние его не только в искусстве, задумайтесь, оно и в жизни. Оно растворено во всем, что нас окружает. Просто мы не всегда отдаем себе отчет. Мы не всегда понимаем, что именно нас обняло, обнадежило, подняло настроение и поддержало. А это нечто такое, что оставил нам в наследство Чарли Чаплин. И сквозь пестрые события столетия, как еле заметное сияние, поступают трагические, пронзительные, лучистые глаза и нежная, застенчивая улыбка великого клоуна, озаряющая и согревающая наш грозный 20 век. Ну, действительно, даже в этом веке и при всей мрачности нашего настроения сохранились в культуре лица, про которых иначе не скажешь. Они озаряют и согревают. Чарли Чаплин очень любил рэгтаймы и топеры, которые озвучивали его фильмы, и под звуки которых мы смотрим эти фильмы до сих пор, на самом деле были рэгтаймами. Там, на фоне моих слов, звучит не просто рэгтайм. Там на пианино играет сам Скотт Джоплин, человек, который придумал саму мелодию рэгтайма. И, между прочим, записи эти сделаны больше ста лет тому назад, где-то в 1902-1908 годах примерно. Чаплин рос на этой музыке. Но сказать о нем, или мы привыкли говорить о нем общими восхищенными словами. Кто-то его любит, кто-то нет, кто-то подражает, кто-то не очень. Но все-таки, тем не менее, маленький бродяжка Чарли, смешной бродяга Чарли, является одним из главных образов кино 20-го столетия. И, кстати говоря, образом, в котором сочетаются максимализм и минимализм, потому что минимальными средствами немого кинематографа Чаплин сделал то, что потом мало кому удавалось даже за самые бешеные деньги, вложенные в фильм. Но вот ведь в чем вопрос, чем он так подкупил зрителя? Ну, смешной человечек, ну, с грустными глазами, ну, с смешной ниточкой усов под носом. А что такое он задел? Какую струну человеческой души? Какую нашу мечту он выразил, если не только кинематографисты, но и простые зрители во всем мире скоро исполнится 100 лет, как любят Чарли Чаплина, поскольку бешеная популярность пришла к Чарли, даже страшно подумать, как давно, в 1914 году. А сам образ Чарли появился в 1913. Так вот, почти целый век. Что мы видим? Какую часть самого себя в этом образе Чарли? Можем ли мы сказать что-то конкретное покойному Чарли Чаплину от своей собственной души? Что мы поняли? Про что его кино? Символом какого нашего кусочка является образ Чарли? Ведь мы на самом деле вовсе не хотим быть похожими на него, по крайней мере, внешне. И никогда не хотели, правда? Мы с вами много раз говорили, если фильм не отражает ничего в душе человеческой, в памяти он не остается. И дело не в простых словах величия актера. Я не берусь спорить, был ли так велик актер Чаплин. Я хочу сказать, что такая популярность и такая память о герое, об образе, она приходит только тогда, когда он как зеркало отражает что-то внутри нас самих. Давайте попробуем. Я понимаю, что это трудно, но давайте попробуем поговорить о том, что именно. Сегодня здесь, в прямом эфире радиопрограммы «Серебряные нити» по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон нашего прямого эфира. И где 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити». Тема «Бродяжка Чарли». Сам образ. Что он значит для нас? Почему он остался в памяти поколений? Почему он вызывает не любовь, раздражение, порой даже ненависть, страстную любовь? И страстный интерес, словом, все что угодно, кроме равнодушия. Про что нам рассказывает бродяжка Чарли? Ну, вот, собственно, и суть вопроса. 495-956-1514. Но то, что вы сейчас слышите, это не музыкальная пауза. Это подложка, поскольку у нас в музыкальных паузах в программе обычно все-таки мы слушаем поющих людей. И это значит, что мы будем слушать, конечно же, музыкальных эксцентриков. Конечно же, эксцентриков, которые впитали в себя рэгтаймы, время рэгтаймов. И фильмы Чарли Чаплина, они признавались в том, что они у них были глубоко любимыми. Сегодня у нас в программе «Поющие Чарли». Знаменитая пара «Slim and Slam». Manya, manya, manya, manya, manya, manya, manya. То ли по иронии судьбы, то ли по ее бесконечной праведческой мудрости, Чарли Чаплин всего лишь на 4 дня старше Гитлера, которого Чаплин спародировал в знаменитом фильме «Великий диктатор». Между прочим, в связи с созданием которого у него было огромное количество неприятностей с цензурой, поступали всяческие угрозы. Говорят, что фюрер позаимствовал именно у бродяжки Чарли вот эту вот кисточку усов под носом, которая как бы с точки зрения Чарли повышала выразительность его, Чарли Чаплина, невыразительного лица. Говорят, что о чем-то похожем думал и Гитлер. Но, наверное, очень важно вот эти 4 дня разницы. Они абсолютные ровесники, оба родились в 1889 году. Вот когда природа создает абсолютное зло, она, видимо, должна была, природа или Бог, создать что-то абсолютно ему противоположное. Образ, сохраняющий человечность на фоне образа абсолютно бесчеловечного. И в некотором смысле победил Чарли, правда? И это удивительная вещь, потому что на самом деле образы, которые играл Чарли, он выступал, Чарли, сам Чарли, в бесчисленном количестве снятых Чаплиным фильмов с его участием, он выступал в разных ролях. Он был солдатом, безработным бродягой, золотоискателем, официантом, рабочим. Но самое главное заключается вот в чем. Все эти герои – неудачники. Они, в общем, не справляются с враждебными условиями реальности. Чаплинский странный, негероический герой просто выживает. Ему нужно, чтобы была крыша над головой и кусок пищи. А его враги – фабриканты, полицейские, мастера, начальники – приказчики, хозяева, бандиты, спекулянты, офицеры. Узнаете? Враги-то, в общем-то, чрезвычайно похожи. Но самое удивительное, что в этой своей борьбе Чарли всегда проигрывает. Его подстерегают тюрьма, несчастье. Любимые женщины уходят, а голод всегда рядом. Почему образ, ну, в общем, давайте говорить честно, доброго неудачника в действительности стал одним из самых популярных образов в истории кинематографа, а значит, и в истории человечества? Здравствуйте, Илья. Алло. Илья из Лыскова. Алло. Нету Ильи из Лыскова, да, правильно понял? Здрасте, Иван Николаевич. Хорошую тему вы подняли. Вы знаете, что я по порядку отвечу первый. Вот вы сказали, что кто-то любит, кто-то ненавидит, кто-то ругает. Я бы сказал так, это мое мнение, если не прав, поправите, что не любить Чарли Чаплина — это все равно, что не любить Никулина или Олега Попова. Дальше. Ну, а чем он привлекает? Вы спросили, чем он привлекает? Это главный ваш вопрос. Привлекает тем, что это гений, в общем-то, который рождается в 100 лет один раз. Он, вот посмотрите, он же очень серьезный человек. Он, если вы смотрели фильм «Огни большого города», он к нему сочинил музыку. Это, кстати, говорит о разносторонности и гениальности. Но музыка достаточно серьезная, никакая она не комичная, не дешевая попса, как сейчас, понимаете, так сказать, развлечь, понимаете. Это очень серьезная музыка. Это говорит о том, что это очень серьезный человек. И когда вот он с помощью вот этого комизма и комической игры, он как раз вот обнажал вот эти все недостатки, да, то, что вы сказали, что герои, так сказать, терпят неудачи там и прочее, это, к как раз и цель, что он хотел показать, что общество несовершенно, что надо как-то что-то делать, что-то с этим, понимаете. Что касается Гитлера, можно я добавлю, тут действительно не зря Гитлер оценил эту гениальность тем, что назвал его своим врагом номер один, поручил разыскать и убить, а врагом номер два назвал Левитана. Так что вот это вот о многом говорит. Я желаю вам успехов. Спасибо, извините, что побеспокоил. Спасибо, Иван Николаевич. Ну что вы, разве это называется беспокойством? Наоборот, это мы вам очень благодарны. И все-таки, что же это за частичка человеческой души? Здравствуйте, Илья. Да-да, здравствуйте. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Да, я хочу вас предать, да, нашим слушателям, рассказать правду. На самом деле, это именно Илья из города Лысково стал виновником того, что мы, ну, в кавычках, конечно, вспомнили сегодня о Чарли Чаплине, потому что у нас есть маленький форум в интернете, находится он по адресу serebniti.ru, www.serebniti.ru. Там Илья представляется под другим именем, но я, в общем, знаю, что это он. И это он почти заставил, все время напоминая о своем любимом творце, чтобы мы отметили вот таким образом его день рождения. Спасибо вам большое, Илья, за это. Вам спасибо, Александр Геннадьевич, что все-таки остались неравнодушным к моему предложению. Спасибо. Да я никогда не был равнодушен. Разве может человек быть равнодушен к Чарли? Но все-таки, Илья, ваша точка зрения, какую частичку человеческой души задел, затронул, отражает, как в зеркале, этот персонаж? Ну, мне кажется, что он затронул очень важную частичку. Вот феномен Чарли, мне кажется, что он отражает... Феномен Чарли, как образом, он отражает преданность настоящей жизни. Чаплин, в целом, великого героя, блестящий, смог отразить его. Бродяга без гроша в кармане, нелепый такой, вот, несуразный, конечно, смешной, неуклюжий, он смог стать главным номером цирка. Еще он помог слепой женщине обрести зрение, взять на воспитание подкидыша, найти, пускай нелепым образом, золото. В общем, продолжать можно и продолжать. Но дело все в том, что он, Чарли Чаплин, в своем образе Чарли смог показать, что такой вот маленький, несуразный человек все-таки может многое сделать и многое достичь, многим помочь. И главное понять собственность своей жизни и небессмысленность своего существования. Илья, ну, в общем, я согласен, конечно, совершенно. Но вот чего мне остается непонятным. Ну, как бы некая обратная сторона вопроса. Ведь получается так, для того, чтобы помочь, надо стать вот таким несуразным. Да, вот как бы помочь можно только в клоунском обличье, потому что все остальные помогатели и спасители, которых нам предлагал 20 век, в общем, в отличие от Чарли, имеют какую-то страшную, да, отчасти инфернальную природу. А вот у Чарли этого не совсем. Он просто человек, простой человек. А почему такой смешной? Почему? Ну, потому что он всегда чистый, искренний. И вот кем бы он ни был, как бы он в различных ипостасях был, но он всегда Что же свободный. Это такое? Что же это он такое? Он всегда свободный. Что же это такое в нас? Что за частичка души? Смотрите. Всегда чистая. Всегда свободная. Да. Всегда стремящаяся помочь. И вот я не знаю, Илья, вы сказали, или Иван Николаевич, всегда отличающая настоящее в жизни от мишуры. Это что? Да, совершенно верно. Вот почему он достался, вот этот великий образ Чарли? Потому что со всей своей оцифрованностью, массовостью, наличием бурных спецэффектов, графики, все-таки что-то настоящее было в этих черно-белых фильмах. Так потому что вот это звука, настоящее. Даже нет звука. Мы видим, смотрите, карикатуру. Огромные обвислые штаны, большие башмаки, усики, тросточку, которую никто не носит, короткий пиджак. Это все потом использовали там наш карандаш, конечно же, Калягин в «Здравствуйте, я ваша тетя», который мы обсуждали фильм. В общем, как бы... Но это же нелепо. Почему? Для того, чтобы вдруг обрести свободу, надо стать нелепым. Алло. Это выражение своих идей, своих образов. Чаплин. Ну, да. Вот я его как художник понимаю. Вот хочется показать мир не совсем таким, каким он является. Немножко хочется его карикатурно как-то приукрасить, как-то что-то где-то увеличить. Впрочем... Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо вам, Александр Ильич. Спасибо, Илья. Я позволю себе... Можно... Короткое представление в радиотеатре фантазии. Давайте мы с вами перенесемся вот в те времена, откуда звучали рэгтаймы. Самое последнее десятилетие 19-го, начало 20 века. Лили Харлей, артистка варьете. Осталась одна, ее бросил муж. И бросил он ее с двумя детьми. Причем младшему Чарли едва-едва исполнился год. Конечно, это беда. Но вот ради них она решилась выйти на сцену. И, увы, переживание было такое, что лучше бы она этого не делала. Впервые в жизни ее освистала публика. У нее... сорвался неожиданный голос и перешел в шепот. В дрожащих пальцах догорал дешевый окурок, а в ушах стояли злобные слова директора: «Вы уволены». С тех пор Лили хватало за любое предложение, соглашалась петь за любые деньги, в свободное время подрабатывала шитьем, а ее младший сын Чарли, его не с кем было оставить, он был с ней повсюду. Однажды, когда ему было 5 лет, он стоял за кулисами и повторял: «Мамочка, не волнуйся, я с тобой». Но голос певицы снова задрожал, она захрипела в панике и убежала в гримерную. Чтобы спасти положение, директор схватил 5-летнего мальчишку за руку и вытащил на сцену. Чарли спел куплет популярной песенки «Джек Джонс», и вдруг на сцену дождем посыпались монеты. Мальчик замолк. И сообщил публике, что он сначала соберет деньги, а потом допоет песенку. Директор решил ему помочь, и зал долго смеялся, видя, как Чарли испугался, что хозяин варьете оставит деньги себе. Лишь убедившись, что гонорар отдали матери, мальчик вернулся на сцену, допел песню и даже спародировал то самое свое воспоминание, когда сорвался голос матери. Так, это было первое выступление, так началась карьера Чарли Чаплина. Вскоре маму положили в психиатрическую больницу, а Чарли вместе с братом отправили в сиротский приют с его голодным пайком и розгами. Продавал газеты, работал в типографии, в стеклодувной мастерской, мечтал заняться свиноводством. Но в 8 лет поступил в ансамбль, где танцевал в башмаках на тяжелой подошве. Потом в театр Карно, нечто среднее между варьете и цирком, где получал навыки пантомимы, 1 пенс в день и ломоть хлеба с жиром на завтрак. В 1913 году, во время турне по Америке, он заключил свой первый киноконтракт. Спустя год его герой-неудачник с тросточкой в котелке стал любимцем публики. А сам Чарли сценаристом, режиссером, композитором и продюсером своих фильмов с зарплатой $1200 в месяц. Ну, просто так, чтобы, может быть, было более понятно, как появлялся этот образ. И ведь это факт. Смешные песенки рождаются не так уж смешно. Leza, buta leza, bala buta leza, mehita. Buta leza, mala buta leza, bala buta leza, maliza. бута лиза, бабута лиза, балабута лиза, мехидо. Доха маликита, зебута зиниква, мана бута, бута тализа. С вами по-прежнему в программе «Серебряные нити» на Радио России. И по-прежнему говорим об образе Чарли. Об образе, вечном образе, который создал Чарли Чаплин. Сам он в своей автобиографии писал о Чарли. Он очень разносторонен. Он и бродяга, и джентльмен, и поэт, и мечтатель. В общем, это одинокое существо, мечтающее о красивой любви и приключениях. Ему хочется, чтобы мы поверили, будто он ученый, или музыкант, или герцог, или игрок в поло. И тоже, в то же время он готов подобрать с тротуара окурок. И, разумеется, при соответствующих обстоятельствах он способен дать даме пинка в зад, но только под влиянием сильного гнева и только при соответствующих обстоятельствах. Что еще? Ну, кроме того, когда Чаплина спрашивали, как ему удается смешить людей, он отвечал, что главный его секрет – это знание человеческой природы. И если хотите, в основе всякого успеха лежит знание природы человека, цитирую я. Будь вы купец, содержатель гостиницы или актер. Он регулярно посещал кинотеатры и внимательно наблюдал, над чем же все-таки смеется публика. Поэтому образ его появился, конечно, отнюдь не просто так. Здравствуйте, Сильвия Валерьевна. Здравствуйте. Значит, мне кажется, почему нас трогает так образ Чарли, потому что в нем отражены то внутреннее самого Чарли Чаплина, которое он не мог проявить в реальной жизни. Мы все люди любят детей, их непосредственность, их такую непомерную доброту. Все эти черты мы видим у Чарли. А юмор, потому что если бы это было было бы просто нелепо, если бы это у взрослого человека было без юмора. А юмор, потому что, наверное, само собой, казалось бы, вот эта доброта смешной, но она, как способ выражения. Но оно у нас будет мы смотрим не просто как смешного человека. Нас будет... Пророждаются теплые чувства, очень светлые. И вот как чувствуешь себя после кино просветленным. Поэтому, наверное, до сих пор мы любим так популярен Чарли Чаплин. И там дорог нам этот образ. Спасибо вам большое, Сильвия Валерьевна. Ну да, я пытался спросить, о чем-то именно об этом. Конечно же, конечно, внутри нашей души живет брошенный ребенок. Кем брошенный? Нами, нами самими. Брошенный и забытый живет внутри это божественное дитя, которое чувствует себя всегда чистым, всегда независимым, которое не очень обращает внимания на то, как оно одето и чем испачканы его штаны по причине того, что, в общем-то, это не имеет никакого значения. Имеет значение, грубо говоря, та конфета, которой ты сейчас увлечен, и вообще то, чем ты сейчас увлечен. Этого самого взрослого, выросшего вместе с нами, но брошенного ребенка, конечно же, и напоминает Чарли. И усики у него какие-то такие детские, они повышают выразительность лица просто потому, что они на этом лице смотрятся абсолютно неестественно, как грим, как искусственная добавка, как способ искусственно повзрослеть. Поэтому они же мгновенно отбрасывают нас назад к детству, когда мы чувствовали себя свободными и необремененными. Однако все было бы хорошо, но в действительности все обстоит еще сложнее. Там же на нашем небольшом сайте на www.serebnite.ru наш посетитель Крыгл, я его уже как-то цитировал, вот, например, описывает походку отдельно Чарли. Он пишет, что по исследованию психологов можно отличить следы пессимиста, манеру ходить пессимиста и оптимиста. Можно отличить по положению мысков ботинок, между прочим. А, соответственно, они могут быть направлены внутрь и наружу. И, соответственно, оптимисты ходят мысками наружу, а пессимисты мысками внутрь. И тут же этот самый постоянный наш участник форума говорит, что отчасти это объясняют даосы. Любое действие человека качает ци. То есть, если человек ходит мысками наружу, он как бы качает свою душевную энергию наружу, к людям, чего, несомненно, и всегда делает Чарли. А если он замыкает носки, то он пытается накачать вот этой самой энергией ци самого себя. Именно поэтому, кстати говоря, пишет он, даусы во время упражнений мыски ног, наоборот, сдвигают. И тогда сами упражнения направлены на гармоничное распределение ци. Само по себе это наблюдение очень интересное, потому что оно отсылает сам образ Чарли к миру даусов, одним из главных идеалов которых является такое вот своеобразное скольжение по жизни. Это люди, которые пытаются слушать дао, то есть поток смысла, энергии, судьбы, называйте как-то как хотите, который несет человека по жизни и никогда не ошибается. Вся разница, наверное, заключается в любви, поскольку даосы стремятся к непривязанности, а Чарли стремится любить. На самом деле он все время находится в поисках любви. И он, в отличие от ребенка, это совсем не детское чувство, умеет самое главное. Он умеет любить, смотреть грустными глазами, смешить и ничего не требовать взамен. Он не привык получать. И, в общем-то, если смотреть на длинную цепочку фильмов, он получать, наверное, он образ, не Чаплин, наверное, не очень-то и хочет. Получается такая странная вещь. Чарли что-то вроде христианского Дауса. Я уж не знаю почему и прав ли я, но мне все время вспоминается один знаменитый персонаж из нашей истории, а вовсе не киноактера. Еще одна сценка. Если хотите, в радиотеатре «Фантазий». Григорию Савичу Сковороде 72 года. Он гостит у одного из своих учеников. Дело происходит в 1794 году. Как-то под вечер он вышел в сад, взял заступ и начал рыть узкую длинную яму. «Чем это ты занят, друг мой?» — спросил его хозяин. «Пора, друг, закончить странствие», — ответил Сковорода. «Вот здесь, если можно, пусть будет моя последняя могила. И на ней напишите великие слова, обратите внимание. И на ней напишите: мир ловил меня, но не поймал». На следующий день философа нашли в комнате мертвым. Руки его были сложены на груди крестом, а голова покоилась на свитках собственных его сочинений. Изданы они были только через 100 лет после его смерти. Ну, почти через 100 лет, в 1892 году. Тем не менее, это не помешало ему стать поистине легендарной фигурой и русского, и украинского народа. А официальная наука считает его первым в своем собственном смысле русским философом. Был он исключительно самостоятельных мнений и трактовал священное писание так, как хотелось это ему. Так как он это чувствовал, он никого не слушал, и ему негде было жить. Он путешествовал так до конца жизни, от одного друга и почитателя до другого. Что же это такое? Тоже русский или украинский? Даос? Я думаю, что это не совсем так. Я думаю, что есть только одна вещь, которую мир очень долго ловит всю жизнь и никак не может поймать. И нехорошо называть это вещью, потому что это человеческая душа. Не просто внутренний ребенок, а душа, которая с ее романтическими надеждами и чаяниями всегда в этом правильном мире выглядит немножечко потертой и смешной. Она, как совесть, проявляет себя всегда неожиданно и всегда проявляет себя там, где нам, может быть, и не очень хотелось ее доставать, обнажать и показывать. Она чрезвычайно далека от прагматизма. У нее грустные глаза, которыми она смотрит с экрана, так и хочется сказать, с экрана, на наши с вами поступки. Может быть, это покажется чем-то слишком простым, очевидным, лежащим на поверхности. Чаплин создал образ души человеческой. И то же самое делали другие гениальные клоуны. Самой души, самости, сути, которая бродяга, потому что уходит в вечность, а мир ловит, ловит ее, пытается поймать свои тенета, но поймать не может. Я бы написал те же самые слова. Чаплин умер в маленьком курортном очаровательном швейцарском городке Веве. Там стоит ему его памятник. И так как я когда стоял у этого памятника, я был там, мне очень хотелось написать эти слова. Мир ловил меня, но не поймал. Вот такая уж у нас подлинная душа. Смешная, трогательная. И поймать ее нельзя. Спасибо вам большое. Извините, если я не прав. И единственное, что мне осталось сказать, что давайте, раз уж мы заговорили о Чаплине и о максимализме, то давайте в понедельник поговорим о том, что такое упрямство у взрослых и детей. И зачем это качество всем нам нужно или мешает. Спокойной ночи. Bongo, everybody loves the bongo. It's the latest craze. Bongo, you must learn to do the bongo. It's the new dancing craze. Bongo, it's new sensation. Bongo, it's the talk of the town. Bongo, it's in circulation. Bongo, how it's spreading around. You don't have to hold your partner close and then shake your shoulders right and left, and then you start all over again. Bongo, when you're feeling low, just bongo, take it nice and slow. Bongo, it's dance to note. Now bongo, your trouble's on way.